Первое чудо Иисуса Христа. Вскоре после призвания Спасителем первых учеников в городе Кане, недалеко от Назарета, был брак. На этот брак был приглашен Иисус Христос с Пречистою Матерью и учениками. Во время брачного пира не хватило вина. Матерь Божия заметила это и сказала Иисусу Христу: «У них нет вина». Но Иисус ответил: «Еще не пришел час мой». Из этого ответа Мария поняла, что еще не пришло время, чтобы явить ему свою божественную силу. Но она знала любовь своего сына к людям и была уверена, что он непременно поможет нуждающимся, и потому сказала слугам: «Что скажет он вам, то сделайте». В доме находилось 6 больших каменных сосудов, в которые наливалась вода для омовения. Иисус Христос велел наполнить эти сосуды водою. И когда наполнили их доверха, сказал слугам: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Слуги почерпнули и принесли к распорядителю. Распорядитель попробовал и увидел, что это самое лучшее вино. Тогда он позвал жениха и сказал: «Всякий человек сперва подает хорошее вино, а потом худшее. Ты же сберег хорошее вино до сих пор». Так говорил распорядитель потому, что еще не знал, откуда это вино. Знали только слуги, черпавшие воду. Так Спаситель положил начало чудесам своим и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Свое первое чудо Иисус Христос совершает по ходатайству своей матери. Из этого мы можем видеть, что ее молитвы за нас имеют великую силу.